«Слышь ты, деятель!» — начал наконец свою партию Таран. «Не захотел с нами по-хорошему, придется по-плохому. Сам виноват». «Ох, ребятки, что-то мне страшно», — лениво сказал Сергей, продолжая изучать контингент рэкетиров. «Вот еще один уголовник. Если от кого ждать попытки пырнуть ножом, так это от него. Неприятный малый. И так решено. Сначала расписной урка, потом амбал, потом вот этот мелкоглазый, который может ковырнуть сзади. Ну, а дальше уж как Бог даст». «Шутишь?» «Ну, шути, шути». «Последний раз, мужик. Договоримся или нет? Смотри, останешься ни с чем, да еще и инвалидом заделаешься. Убивать не будем, неохота обо всякое дерьмо мараться, а покалечить покалечим. Зачем тебе это, дед? Все равно лавочке твоей настоящий хозяин нужен». «А настоящие хозяева — это вы, правильно я понял?» Сергей пропустил мимо ушей и обещание покалечить, и то, что его обозвали дерьмом, это все мелочи. За это он рассчитается сполна, если начнется рубка. Только вот беда, все еще ужас как не хочется, чтобы она начиналась. Беседа оказалась на редкость неинтересной. Гнилой базар про то, что с ними, с братками, лучше дружить, и что дружба и ему тоже принесет свои дивиденды. Ему было скучно. Теперь он просто ждал, когда у этих жлобов, привыкших запугивать свои жертвы, кончится терпение. Но вот когда они, пугая его, помянули жену и дочь, что им, мол, тоже плохо придется за папочки на упорство, когда они начали, пуская сопли, рассказывать о том, что они сделают с Олей, да и маленькой Настеной тоже, вот тут он больше не выдержал. Расписного Сергей положил... Уронил, как говорил Муха, сразу, одним тычком, сломав ему пяткой ладони нос и успев подсечь его опорную ногу. Урка с гулким, пустым звуком грохнулся бритым затылком об асфальт и потом долго еще не подавал признаков жизни. Впрочем, особо им любоваться у Сергея времени не было. Вырубая амбала, он краем глаза заметил, что мелкоглазый и впрямь, держа в кулаке какую-то блестящую железку в прыжке, пытается зацепить его сзади сбоку. Мелкоглазого он встретил ногой, и тот, хрюкнув, рухнул, залившись кровью. Правда, от этого маневра удар амбалу в шею получился у Сергея слабее, чем надо бы, и тот, поддерживаемый одним из каратистов, сразу попер на него, как танк. Еще двое заходили сзади, и Сергей пожалел, что не поостерегся вовремя, не встал сразу спиной к стене дома. Ему даже пришлось глухо закрыться от бокового удара каратиста, или все же кикбоксера. И вдруг... Выходя из защитной стойки и резво отпрыгивая в сторону, он с удивлением обнаружил, что амбал, вытаращив глаза, задумчиво оседает наземь, а когда следом за ним рухнул и кикбоксер, для него, наконец, со всей очевидностью стало ясно, что к нему откуда-то подоспела помощь. Ну и уж никаких сомнений у него не осталось, когда до боли знакомый, можно сказать, родной голос прохрипел над самым его ухом. «Здорово, Сережа! Вижу по-прежнему интересная у тебя жизнь!» «Трубач?» — ахнул Пастухов, ощущая сразу и радость, и непередаваемое спокойствие от того, что спину надежно прикрыла широкая спина друга. «Коля, господи, как ты здесь? Откуда?» Все еще стоя у него за спиной и с интересом наблюдая, как противник, забирая поверженных, позорно ретируется с поля боя, трубач ответил: «Считай, опять с того света». И крикнул в ответ на бессильные угрозы бандюганов: «Давайте, давайте, уносите жопы пока целы, а еще сунетесь вот этим встречу самолично». И торжествующе гагача продемонстрировал придуркам свой страшенный кольт. Нет большего удовольствия для человека, попадающего в такой переплет, в какой попал пастух, чем видеть, как позорно бегут посрамленные враги. Он еще не успел помечтать о подмоге, а она уже вот она, словно по мановению волшебника. Вот он, его волшебник, второй раз явившийся с того света. стоит со своей страшенной пушкой, словно олицетворение справедливости и мужского благородства. Да и просто мужской красоты. Узкий таз, широкие плечи, сила и хищная целесообразность каждого движения. Ну и, конечно, шрам на роже, который для мужчин, как известно, всего дороже. Картинка.